Глава 33. Одним весенним похмельным утром Вовочка со стоном сполз с дивана на пол, ударившись головой о ножку старого шкафа, продрал глаза, пришел в кое-какое сознание, прошипел положенное в таких случаях ругательство и, схватившись за спинку стула так, что пальцы побелели от усилия, тяжело поднялся на непослушные ноги. Ступая широко, словно моряк на качающейся палубе корабля, он на автопилоте проследовал на кухню. Там сразу открутил кран с холодной водой и жадно к нему присосался. Вскоре он почувствовал, что пьет отнюдь не водопроводную воду. «Водка», — догадался он. «Но как же это может быть?» Вовочка постоял, подумал. На языке чувствовался привкус качества и отменного градуса. В груди от страха похолодело. Сон как рукой сняло. Наконец Вовочка взял стакан и подставил его под шумящую струю. Налил половину и медленно, как бы ополаскивая рот, продегустировал. Нет никаких сомнений. Водка, твою бога душу за ногу. Он закрутил кран, постоял, опять открыл. В раковину ударила тугая струя, и тут же в нос пахнуло до боли знакомой дурью. Вместо горячей воды тоже текла водка. Вовочка пошел в ванную, но там из крана вбежала обычная вода. Он вернулся на кухню, налил себе еще полстакана, выпил и осел на пол. «Батя! Батя! Умираю!» На шум выбежал пожилой мужчина. «Что случилось?» «Батя, у меня что-то с головой. Может быть, это белая горячка? Мне кажется, что из крана течет настоящая водка». Вовочка схватил с пола валявшуюся вчерашнюю пустую бутылку из-под вина, машинально посмотрел на просвет, не осталось ли там чего хоть на донышке, и приложил ее ко лбу. «Да пился, свинья!» — затрещал Вовочкин отец, бывший колхозник, человек, проживший тяжелую послевоенную жизнь. «Я врачам платить не буду, у меня денег на это нет, не знаю, как и прокормиться, вон хлеб как подорожал!» «Да закрой ты пасть! Слышишь, чего тебе толкую? Из крана течет водка! Попробуй!» «Только психушки нам не хватало!» Батя продолжал бубнить, однако вскоре включил воду и осторожно попробовал ее на вкус. Отскочил, как ужаленный, и выдохнул в ужасе. «Водка, блядь! Что я тебе говорил?» Вовочка понял, что его мозги здесь ни при чем, что он в порядке. Отшвырнул пустую бутылку и быстро поднялся. «Как же это может быть?» — развел руки батя. «Я многое в жизни видел, но чтобы водка из крана...» «Как-как? Барабашка, ё-моё! Чего еще? А ну, отзынь!» Вовочка грубо оттолкнул отца от раковины и смело присосался. Он никогда еще не сталкивался с такой откровенной мистикой. Но теперь, когда волшебство в его жизни наконец произошло, воспринял случившееся как довольно идиотское, необъяснимое, но, в принципе, вполне обыкновенное по нынешним временам событие. «Чё тут такого? Подумаешь, водка вместо водопроводной воды течет. Вот Гарик из пятого дома рассказывал». Напившись досыта, Вовочка опять пропустил вперед своего отца. «Пей, батяня, пока не кончилось». Тот ни в какую. «Мало ли, какая это зараза? Пей, дурак, не бойся, не паленая». Наконец батя приложился и вскоре с непривычки немного захмелел. Испугавшись, что чудотворный поток действительно иссякнет, счастливые владельцы суетливо наполнили водкой все бутылки, банки и кастрюли, все емкости, которые нашлись в хозяйстве, только после этого успокоились и накрепко закрутили кран. «Слышь, батя», — пролепетал уже готовый Вовочка, — «ты никому не говори». «Да чего я, дурак, что ли, кому-то рассказывать? Да никто и не поверит». Пару дней спустя заявился я. У лифта было наблевано. На лестнице сидели какие-то в доску пьяные прошмандовки. «Молодой человек», — сказала одна из них, еле ворочая языком. «У вас не найдется сигаретки?» «Бог подаст». Дверь в квартиру была гостеприимно приоткрыта. В прихожей топтались две темные личности, которые, завидев меня, крепкого трезвого парня, поспешили, подталкивая друг друга, ретироваться. Вовочка был в отрубоне, но его отец, хотя и смотрел осоловелым взглядом, меня узнал, обрадовался и сразу провел на кухню. Он меня уважал, потому что я часто от щедрот душевных подкидывал ему деньжат. «Александр Владимирович, Александр, не знаю, как вам и сказать. Посмотрите, что тут происходит. Прямо мистика какая-то». Он открыл кран. Я под струей промокнул пальцы и понюхал их. «Водка!» Я поспешил закрутить кран. «Представляете, Саша, водка течет вместо воды. Уже третий день». Я в недоумении потер лоб. «Кому-нибудь говорили?» «Нет». «А откуда вся эта пьянь?» «Володя друзей зазывает, всех угощает. Уже полрайона здесь перебывало. Я так с ними измучился, хоть милицию вызывай». «Милицию не надо. Вас с Вовочкой арестовать могут. Они же ни черта не понимают в паранормальных явлениях». «А что это паранормальные явления?» «Это касается всего необъяснимого, сверхъестественного. Кстати, есть специальные институты, которые изучают подобные аномалии. Ведь человека повсюду подстерегает неизведанное, куда ни ступи. Вот ваш случай. По сути, это рядовое паранормальное явление. Я помню, даже в каком-то научном журнале читал о точно таком же происшествии». «Да? А может, нам обратиться в какой-нибудь такой институт?» «Можно, конечно. Только я бы не советовал вам вообще куда-либо обращаться». «Почему?» «Но ведь в отличие от многих других случаев с барабашками, которые зло подшучивают над жильцами квартир, ваш случай – благо. Разве это плохо, когда водка течет из крана? Вас сразу же лишат этого изысканного удовольствия. И вообще, выселят из квартиры куда-нибудь в общежитие, потом ходи, ищи правды». «Да, верно». Вовочкин папашка в волнении наморщил лоб. Я заглянул в комнату Вовочки. Он, мертвецкий пьяный, валялся на диване, свесив синий кулак до пола. Спертый воздух был присыщен миазмами его отравленной жизнедеятельности. Я брезгливо приблизился и пощупал его пульс. Вроде пока жив. Попрощавшись с батей, я покинул аномальную квартиру. Подошел к лифту, нажал на кнопку. «Молодой человек, у вас не найдется сигаретки?» «Найдется. Такая большая и красная». «Ой, а можно ее попробовать?» «Справку принеси из вендиспансера, тогда посмотрим». «Мудак». Я вошел в лифт и поднялся на один этаж вверх. Дверь открыла старая бабка. «Как дела, Марья Семеновна?» «Все хорошо». Она посторонилась, пропуская меня на кухню. «Только больно шумит эта ваша бандура». «Ничего, потерпите». Посреди кухни стоял огромный бак из нержавеющей стали с приборами на панели управления. От него извивались по полу несколько толстых пластиковых трубок и уходили куда-то в стену. Я изучил показания приборов. Мало осталось, 100 литров всего. Завтра будем опять заливать. «Александр Владимирович, не скажете, а когда ваш эксперимент закончится?» «Притомились уже немножко, Марья Семеновна». «Ничего, скоро. Я добавлю вам еще 100 долларов. Устраивает?» «А вот ваши сантехники мне дырку в стене сделали». «Это восстановим, не беспокойтесь. Пожалуй, мы добавим вам еще 100 долларов. Всего 200, окей?» «Большое спасибо, Александр Владимирович. Я так вам благодарна. Буду молиться за вас. Свечку поставлю в церкви». «Не рано ли свечку?» «Так это ж не за упокой, а за здравие».